Глава 392. Золотой дрейк. Когда я поднялся по трапу на борт, мне предстала картина, достойная кисти художника. Золотой дрейк превратился в подобие Ноевого ковчега. Только вместо каждой твари по паре, здесь почти каждый был сам по себе. Вокруг царила суета из людей, нелюдей и дымящихся паровых машин. Над хаосом властвовал Локи, выкрикивая команды и направляя активность членов экипажа. Справлялся он со своей задачей виртуозно. Вроде бы и был для нас этот странный колонист, не сказать, чтобы своим, но в коллектив влился чуть больше, чем идеально, и место свое нашел почти сразу. Но внимание мое привлекла не его деятельность, а то, как Лис пыталась пообщаться с Линой. «Еще орать будем?» Вопрос, заданный на предельно четком глобише, прозвучал как щелчок кнута. Это была Лис. Она стояла над съежившейся на палубе Линой, и вся ее поза, от скрещенных на груди рук до чуть наклоненной головы, выражала холодное профессиональное терпение хирурга перед началом сложной операции. Лина, похожая на сломанную фарфоровую куклу, лишь судорожно покачала головой, не смея раскрыть рта. «Замечательно!» — кивнула Лис, и в ее голосе не было ни тени похвалы, лишь сухая констатация факта. «Я капрал космической пехоты и штабной ксенобиолог, а крейсеры ГИР. 61-я отдельная бригада космической пехоты. Титан. Вооруженные силы Российской Федерации. Ты не на Земле. Ты в безопасности. Можешь задать вопросы. Кивни, если поняла». Эта отчеканенная уставная речь, произнесенная посреди хаоса, среди связанных пленных и инопланетных наемников, была до того абсурдна, что на миг показалась мне единственным островком здравого смысла в этом бедламе. Лина, уставившись на Лис снизу вверх, снова кивнула. «Ну вот и умница», — позволила себе талику человечности Лис. «А то я уже думала, что ты в разуме повредилась». Тем временем несколько крепких членов команды разместили связанных дружинников в центре палубы, согнав их в одну мрачную угрюмую кучу. Другие занимались погрузкой парамобилей, втискивая их на палубу с таким усердием, будто пытались засунуть слона в спичечный коробок. Наш и без того небольшой дрейк вмиг стал совсем тесным. Соболь и Амнирюн, не теряя ни секунды, приступили к экспресс-допросам. От кочевницы, с ее нечеловеческой проницательностью и знанием темных струн местной души, пользы было явно в разы больше, чем от прямолинейного и конкретного Соболя. И первое, что они совместными усилиями выяснили, подтвердило мои худшие опасения. Слова Кесса не были предсмертным бредом. Мои легионеры действительно попали в казематы его родового замка. «Что происходит?» — спросила блондинка дрожащим, как натянутая струна, голосом, указывая тонким пальцем на рабочую суету, царившую на борту. «Успокойся», — сказал я, подходя ближе. «Теперь ты в безопасности. Вот эти...» Я кивнул на дружинников, которые под бдительным присмотром моих бойцов уже не выглядели так угрожающе. «Они были с местным феодалом, который решил, что ты его собственность, и решил сделать тебя трелем». «Трелем?» — она непонимающе наморщила лоб. «Рабыней, если по-нашему». Колонистка непонимающе на меня уставилась. Ее разум явно отказывался принять эту дикую средневековую реальность как данность. Она, однако, кивнула, пусть и очень неуверенно. «На, перекуси. Сейчас и Фока скажу, чтоб тебе сделали». Я достал из криптора стандартную герметичную упаковку с твердокаменной пластиной флотского рациона внутри. Лина вцепилась в нее обеими руками, словно утопающий в спасательный круг, и просто держала какое-то время, глядя на нее как на чудо. Затем она начала лихорадочно пытаться ее распаковать. Но непослушные дрожащие пальцы никак не могли справиться с прочной пленкой. Тем временем я приоткрыл дверь на камбуз, откуда немедленно дохнуло жаром и запахом чего-то горелого, привлек внимание нашего кока и попросил у него кружку и Фока покрепче для спасенной. Когда через 2 минуты в проеме появился наш кок, я понял, что зря не принес и Фока сам. Наш шаркающий лохмач кок — существо, покрытое свалявшейся шерстью, и вид имел до нельзя живописный. Он протянул Лине дымящуюся кружку, и тут хрупкая плотина ее рассудка рухнула. Сначала Лина залилась диким, истерическим, пузырящимся смехом, который тут же перешел в отчаянные, захлебывающиеся рыдания. Она выронила так и не вскрытую упаковку с брикетом сухого пайка, упала на колени, ее вывернуло потоком серой вязкой слизи. Лис брезгливо скривилась, но тут же опустилась рядом и участливо, почти нежно погладила блондинку по спине. Тут трясло, как в лихорадке, но во взгляде, полном слез. Через несколько минут истерики, наконец-то появилась тень осмысленности. «Я Лис», — Еще раз представилась она мягко. «А это Кир. Ты помнишь, как тебя зовут? Ты представилась как Лина. Какое твое полное имя?» Колонистка явно приготовилась ответить, но снова округлила глаза, прижала ладони ко рту и лишь медленно, отчаянно покачала головой из стороны в сторону. «Все нормально», – подбодрила ее Алиса. «Все хорошо. Это нормальная реакция при экстренном выходе из анабиоза. Твой мозг еще не до конца проснулся. Память вернется к тебе», – попыталась успокоить девушка наш ксенобиолог, и голос ее обрел почти материнские обволакивающие нотки. «Это все временно. Последствия холодной гибернации». «Или не вернется», – с холодным цинизмом добавил я про себя, но благоразумно не стал облекать эту мысль в слова. Незачем было добивать и без того сломленного человека. «На вот!» – я принял дымящуюся кружку суфока у Кока и протянул ее Лине. «Это тонизирующий напиток». Девушка сделала маленький, почти птичий глоточек, и на ее измученном лице отразилось нечто вроде благодарности. Она кивнула. В этот момент ко мне подошел Чёрт Камач и молча протянул серый потертый кейс. «Ах, бедняга, совсем забыла забрать его из капсулы». За спиной у маленького Зорка, словно у Деда Мороза из старых, еще зимних сказок, топорщился объемистый мешок. Хозяйственный Чёр не побрезговал прихватить с собой все, что плохо лежало. И правильно сделал. В нашем положении все пойдет в ход. И пласталь с редкоземельными металлами криокапсулы и полиэфирные ткани парашюта. Лина, сделав еще пару глотков, слегка успокоилась. Ее дыхание стало ровнее. «Что это были за люди, которые хотели взять меня в рабство? Не переживай», — улыбнулась Лис в ответ ей, как маленькому неразумному ребенку. «Это местный феодал и его дружинники. Они больше не проблема. Кир убил патриарха из благородного дома на особом поединке, называемом Фиантар. С ними проблем больше не будет». «На тебе синий комбинезон», — решил я вступить в диалог, пытаясь направить ее мысли в конструктивное русло. «Это значит, что в проекте Космо ты была специалистом. Помнишь, что это за специальность?» Лина отрицательно покачала головой. Ее взгляд потускнел. «Что значит Космо?» — спросила она. «Проект повторной колонизации Земли. Проект, рассчитанный на случай, если противника не удастся остановить с помощью барьера, и на Земле произойдет азур катастрофы планетарного масштаба. Ты из громадного колонизационного ковчега Хельга. Вашей задачей была реколонизация и восстановление цивилизации на Земле. Отбор проходили миллионы добровольцев-колонистов. Ты одна из них», — пояснила Лис. «Ты сама не помнишь?» «Нет». Она снова взгрустнула, но, вспомнив про кружку в руках, сделала еще глоток и после задала следующий, самый главный вопрос. «Вы сказали, что мы не на Земле. Если не на Земле, то где?» Устроившись на фальшборте Чёр, с явным наслаждением набивавший свою любимую трубочку дым травой, громко хмыкнул. «Как у вас, небесных людей, все непросто», — заметил Зорк, выпуская в воздух колечко сизого дыма. «Мы в единстве», — взяла на себя роль просветителя Лис. «Это не планета, а сфера Дайсона». Она указала рукой на висящий в самом зените исполинский, невыразимо прекрасный и пугающий трон вечности. «Знаешь, что такое сфера Дайсона?»